Присмотревшись к людям, идущим мимо, император убрал полог невидимости, накинув на себя морок. Теперь любой, увидевший его, принял бы скомороха за уроженца западного побережья Даркасадара, скорее всего, из окрестностей Урта. Одетого не слишком богато, но добротно. Понятно, что деньги у незнакомцев водятся. На взгляд чужестранцев даркасадарцы выглядели несколько необычно. Голубоватая кожа, большие, обычно черные глаза и скуластые широкие лица. Цвет волос варьировался от светло-каштанового до черного. Случались и исключения. Рыжие среди горожан тоже попадались. Потому Санди изменил себе только черты лица и убрал веснушки. Первым, что бросилось императору в глаза, были страшные грязь и мусор на улицах. Да и нищета тоже заставила поежиться. Большинство встречающихся людей оказались одеты в такие лохмотья, что в Элиане их вместо половой тряпки постеснялись бы использовать. Голодные, наполненные тоской глаза жителей Дарката заставляли ежиться. Единый создатель! Да что здесь творится? Страна же выращивает вполне достаточно хлеба и мяса. До войны поставляла немало деликатесных продуктов в империю. Так почему же даже жители столицы голодают? В чем дело? Надо будет выяснить. Но ладно, нищета. Но Нартагале тоже простой народ живет бедно. А это грязь. Неужели трудно соблюдать хоть относительную чистоту? Теперь ясно, почему в Даркасадаре то и дело вспыхивают эпидемии. То черные лихорадки, то язвенные чумы, то еще какой-нибудь гадости. Вскоре впереди показалась площадь, забитая людьми, одетыми богаче прочих. Санти присмотрелся и годливо скривился. Ну, конечно, арабский рынок. Когда же до этих идиотов дойдет, что рабство просто невыгодно, что раб, не заинтересованный в результатах своего труда, все равно не будет работать по-настоящему, как ты его ни бей. Император принялся проталкиваться через толпу, желая побыстрее покинуть неприятное место. «Предлагаю уважаемым покупателям сильного раба всего за 3 золотых!» — завопил работорговец на помосте посреди площади, заставив Санти вздрогнуть. «Надо же иметь настолько пронзительный противный голос!» «А то мы этого раба не знаем!» — ответил голос из толпы. «Да его и за даром не возьму, бесполезная скотина только жрет!» «Для каменоломни вполне подходит», — возразил работорговец. «Да не будет он работать», — не согласились в толпе. «Вон, как глядит, волчина лютает, а не раб, весь в шрамах, толку с него нет». Заинтересовавшись, Санти взглянул на помост. Там стоял закованный в цепи понурый мускулистый мужчина лет 30 с чем-то. Типичный даркасадарец с короткими черными волосами и грубым лицом. В его глазах горела лютая, обреченная ненависть и решимость стоять до конца. Судя по виду, он готов на все, даже умереть, но не стать рабом. Удивительно, сумел сохранить человеческое достоинство? В рабстве сумел. По какому-то наитию император посмотрел на его ауру и удивился еще больше. Светлая, яркая, чистая. Этот человек вполне способен стать эльдаром. Придется купить и дать свободу, а дальше уж пусть как хочет. Соглашаться или нет, будет его и только его выбором. Лучше бы согласился. Слишком мало подходящих людей. Редкостно мало, единицы на сотни тысяч. Нельзя упускать ни одного. «Беру», — поднял он руку. «Прошу вас, уважаемый!» — обрадовался работорговец, уже не надеявшийся продать непокорного раба. «Ваше имя?» «Цагитак из Урха». Санти протолкался к помосту и передал ему 3 тархема. «Имперские?» — удивился работорговец, но, тем не менее, проворно спрятал деньги в кошель. «Золото есть золото?» «Раскуйте его», — распорядился император. «А вы уверены, уважаемый, это бунтарь 5 раз сбегал?» «От меня не сбежит», — холодно сказал Санти, заработав полной яростной ненавистью взгляд раба. «Как его зовут?» «Бурахак, уважаемый. Может, не стоит его расковывать, а? Ну, как бы не натворил чего?» «Стоит». Работорговец с недоумением пожал плечами, но отдал кузнецу распоряжение выполнить глупую прихоть покупателя. Коли дурак сам виноват, хочет выбросить деньги на ветер. Его личное дело. Непокорная сволочь сбежит при первой же возможности. Не впервые он это делает. Били, били, а толку ноль. Все равно сбегает. Откуда только такие наглые берутся? «Идем», — поманил свое приобретение скоморох. Раб не обратил на него внимания, с тоской глядя на помост, на котором тем временем вывели некрасивую худую женщину, прижимающую к себе тихо всклипывающую девочку. Несчастная обреченно уставила себе под ноги. Ее губы дрожали, видно было, что едва сдерживает слезы. Бухурак сжимал кулаки, шепча какие-то проклятия. С чего это он, интересно? Что-то здесь не так. Семья, что ли? «Жена?» — поинтересовался Санти. Во взгляде раба на секунду появилось отчаяние, мгновенно сменившееся привычной тяжелой ненавистью. «Если жена, куплю», — продолжил император. «Семьи различать нельзя». «Брешешь!» — недоверчиво выдохнул Бухубурухак. «Вам всем похрену!» «Не всем?» — улыбнулся Санти, снова поворачиваясь к работорговцу. «Этих 2 я, пожалуй, тоже возьму. Нужна домашняя рабыня». «Они дорогие, уважаемый!» Потер руки тот, довольно скались. Никак и не рассчитывал сбыть сразу всю семейку, надоевшую ему до зубной боли. «По 20 золотых каждая». «С чего бы это?» озадаченно приподнял бровь император. «Она далеко не красавица, а малая ее вообще ни на что не пригодна». «Не скажите, уважаемый», — возразил работорговец. «Баба-рукодельница знатная, любую работу по дому спроворит. А девку можно в бордель сбыть. Там таких охотно берут». Раб позади Санти обреченно застонал. 30 за обеих!» — с засадой буркнул скоморох, понимая, что если не станет торговаться, это будет выглядеть подозрительно. «Больше не дам. Домашнюю рабыню я и за 10 найду». Повздыхав, работорговец согласился. Больше никто не заинтересовался некрасивой худой рабыней и ее отродьем. Хоть за сколько продать, и то ладно. Сколько времени продукты на них зря переводил. Да и муженек ее обещался сбежать и любого покупателя прирезать. От такого бандюги всего ждать и можно. «Не советую пока бежать». Отойдя от помоста подальше, шепнул Санти Бурухаку, не могущим оторваться от жены с дочерью, которых не чаял уже когда-нибудь обнять. «Скоро отпущу на свободу». «На свободу?» Ошалел отступил тот на шаг назад. «Бррр, тихо!» Оборвал его Санти. «На стражу напоримся, идите за мной». Забравшись в первую попавшуюся подворотню, император активировал портал, ведущий в Элиандар, в коллегию боевого братства столицы. Надо устроить этих троих. Касьяни подождет. Возможность получить еще одного Эльдара упускать нельзя. Внезапно оказавшись в огромном здании, даркосадарцы замерли, не понимая, что вообще случилось и куда они попали. Неподалеку несколько мастеров-наставников вгоняли десятка-полтора учеников, одним из которых был Эхэ Кёсите. Людей вокруг крутилось множество. Каждый занимался своими делами, не особо обращая внимания на окружающих. Санти незаметно вернул на место свой черный шнурок, чтобы не выглядеть чужаком. «Где мы?» У Бурухака тряслись руки, он оглядывался по сторонам, не понимая, чем заняты все эти непривычно одетые люди. «В Илиане?» — рассмеялся Санти. «А поскольку в империи рабства не существует, ты отныне свободен?» «Вот так-то, приятель!» «В Илиане?» — недоверчиво повторил даркосадарец. Затем его взгляд натолкнулся на имперский герб на стене, и он закрыл глаза, ошалело помотав головой.